Говорил еще блаженный, стяжавший утробы щедрот любовь и сострадание, прежде себя самого радует и пользует, а потом и ближнего. Как напротив, злость ранит и уязвляет прежде того, кто имеет ее. Хотя и кажется, что он вред причиняет ближнему в имении или в чести, или в самом даже теле, но в самом деле он себя самого лишает живота вечного. К сему приложил Ава изречение, что не вредно для души, то не вредно и для человека. Еще говорил он, некто сказал мне, Ава, слишком много того, что заповедано нам, и помрачается ум, когда станешь рассматривать, что соблюдаешь и чего не соблюдаешь. Я ответил ему, это пусть не смущает тебя, но вот что содержи в мысли, что если будешь непристрастен к вещам, то удобно исполнишь всякую добродетель. Не ссорись из-за них, ты не будешь злопамятствовать. И тогда какой труд будет для тебя помолиться за врагов? То же, что копать землю? Но иди путем терпения, переноси благодушно неправые потери в имуществе, благодари за обесчещение, и вот ты уже ученик святых апостолов, которые, возвращаясь из судилища после побоев, радовались, что сподобились за имя Христово бесчестие принять. Но они, как чистые и святые, за имя Христово прияли бесчестие. Мы же должны подвергаться бесчестию за грехи свои. Мы бесчестны, хотя бы никто не бесчестил нас, и прокляты, ибо прокляты, говорит пророк, уклоняющийся от заповедей твоих. Не всем принадлежит терпеть бесчестие за имя Христово. Не всем, но только святым и чистым, как я сказал. Дело же подобных нам людей есть с благодарностью принимать бесчестие, исповедуя, что справедливо терпим за худые дела наши. Окаянна та душа, которая, зная свои нечистые дела и видя, что достойно терпит то, что терпит, сидит, и, обманывая совесть свою, сплетает помыслы, говоря, «Он мне то и то сказал, бесчестил меня и поносил, наветуя сама на себя и сама заменяя для себя место демонов». Ибо что бывает у художников, то же случается и с душою. Как там главный мастер, преподав искусство ученику, оставляет его потом работать самого по себе и не имеет более нужды сидеть подле него, только по временам подсматривает за ним, не разленился ли или не испортил ли дело, так и демоны, если увидят душу покорную и легко принимающие злые помыслы, предают ее всему сатанинскому искусству и не считают уже нужным сидеть подле нее в уверенности, что ее самой одной достаточно к навету против себя, только по временам приходит посмотреть, не разленилась ли она. Говорил также Ава, что удобней, как любить всех, и что приятней, как быть любимому всеми, и какого утешения не имеют заповеди Христовы. Но произволение не устремляется к исполнению их, ибо если бы устремлялось, то при помощи благодати Божией все было бы для нас легко. Малое влечение воли нашей на добро привлекает Бога на помощь, как я часто говорил, и как говорит Божественный Антоний. Для добродетели нужно только наше желание и опыт. Не нужно нам отправляться вдаль для стяжания Царствия Небесного, не приходить моря для добродетели. Какое упокоение вкушает кроткий и смиренный! Поистине, кроткие наследят землю и насладятся во множестве мира. Сказывал еще блаженный, шли мы однажды, я, один брат и измерян несколько, по Неапольской дороге в Самарии и пришли на то место, где была таможня. Миряне, знавшие, что по обычаю тут требовалось, отдали пошлину, ничего не говоря, но брат, бывший со мною, начал противоречить, говоря им, «Смеете вы требовать с монахов?» Услышав это, я сказал ему, «Что ты делаешь, брат? Ты не другое, что говоришь ему, как хотя и нехотя, чти меня как святого. Другое дело, если бы он сам, видя твою добрую волю и смирение, устыдился и сказал, «Прости, я не возьму». Итак, ты поступил не как ученик кроткого и смиренного. Отдай, что должно, и проходи далее с миром. В другой раз, когда я был во Святом Граде, пришел ко мне некто из христолюбцев и говорил: «Возымели мы, я и брат мой, небольшое друг на друга неудовольствие, и брат не хочет примириться со мной. Умилостивись, поговори с ним». Я с радостью согласился на то и, призвав брата того, говорил ему, что может склонить к любви и к миру. Он, казалось, убедился, но потом говорит мне: «Нет, не могу помириться с ним, потому что крестом поклялся не мириться». Тогда, улыбнувшись, я сказал ему: «Клятва твоя имеет такой смысл. Клянусь честным крестом твоим, что не буду соблюдать заповеди твои, но буду творить волю врага твоего дьявола. Ведай же, что не только не обязаны мы стоять в своем слове сделать какое-либо злое дело, но паче должны каяться и сокрушаться о том, что положили сами с собой поступить так, как говорил богоносный Василий. Если бы Ирод опомнился и не исполнил клятвы своей, то не впал бы в великий грех обезглавления предтечи Христова». Наконец я привел ему сказание Святого Евангелия о том, как, когда Господь хотел умыть ноги святого Петра, сей последний с ретивостью, свойственную клянущимся, говорил: «Не умыешь». А потом не только согласился на это, но и возжелал большего. Говорил опять блаженный. Спросили меня, как следует обуздывать гнев, и я сказал в ответ: «Начало обуздывания гнева есть не говорить, пока продолжается гневное раздражение. Пример сему видим на Аве Моисея, который, когда отцы, желая испытать его, говорили в собрании между собою: «Зачем этот эфиоп ходит в наше собрание?» Слыша то, молчал. И когда после собрания некоторые спросили его, смутился ли он, отвечал: «Сметохся и не глаголах». Но так было в начале. Когда же потом усовершился он и был посвящен во диаконы, то не только молчал, но и не смущался. Вот что было. Архиепископ, желая испытать его, сказал клирикам: «Когда войдет Ава Моисей в алтарь, вышлите его вон и, идя за ним, послушайте, что он будет говорить». Когда пришел он в алтарь, клирики сказали ему: «Поди вон, чернокожий эфиоп». И он вышел, говоря себе: «Хорошо поступили с тобою. Не будучи человеком, зачем ходишь в собрание людей?» Теперь уже он не только промолчал на осмеяние, но и не смутился. И не только не смутился, но еще и укорил сам себя. Смущаться и не говорить свойственно несовершенным и новоначальным. А даже и не смущаться есть дело совершенных, как говорит пророк: «Уготовихся и не смутихся». И это есть великая добродетель. Мы же большей частью оказываемся стоящими ниже самых новоначальных, когда не стараемся одолеть себя и заставить себя молчать, когда зародится гнев, думая по великому нерадению своему, что добродетель сия высока и недоступна для нас. Даже желание не показываем, чтобы положить начало сему над собой труду и тем привлечь благодать Божию в помощь себе, или, если по-видимому, и показываем желание, но вялое, нетвердое и недостойное того, чтобы получить от Бога какое-либо благо. К сему присовокупил блаженный: дело жизни нашей идет так. Привносит кто-либо в дело от себя труд произволения и получает, что потребно для него, от благодати. Как земледелец пусть и немного посеет, но если Бог благословит труд его, приобретает много, как написано об Исааке: «Сея Исаак в земли той и приобретев то лето стократный плод ячменя, благослови же его Господь». Так если благословит Господь и труд произволения нашего, мы станем все творить без труда, непринужденно и со сладостью, и от всего получать пользу. Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, чистую и сладостную. И та с самопринуждением бывающая есть дело произволения, а это, совершаемое с услаждением, есть дело благодати. Не то же ли видим и в деле навыкновения искусством? Приступающий к искусству, пусть и с твердым желанием выучиться приступает, сначала работает с трудом, недобре слаживает одну часть с другой и часто портит, но не падает духом, а опять берется за дело. И хоть опять испортит, не покидает дело, показывая учителю твердость своего произволения. Если он упадет духом и покинет труд, то ничему не научивается. А если, несмотря на то, что часто портит, не покинет труда, но будет с терпением продолжать трудиться и работать, то, наконец, при содействии Божьем навыкает искусству и начинает все изделия понемногу производить не в тягость, а с удовольствием, и с таким успехом, что добываемого через то бывает достаточно к полному его содержанию. Так и в деле духовной жизни. Решающий сотворить добродетели не должен думать, что тотчас преуспеет в них, потому что это невозможно, но пусть употребляет усилия. И хотя вначале дело его будет идти не совсем исправно, пусть не отступает от начатого, иначе не достигнет успеха, но пусть новые и новые употребляет усилия, подобно тому, как делает желающий научиться какому-либо искусству. Когда он таким образом будет с терпением трудиться, не теряя духа, Бог презрит на труд его произволения и подаст ему силу все творить без принуждения. И вот это именно и значит сказанное Авве Моисеем. Сила для желающих стяжать добродетели заключается в том, чтобы не малодушествовать, когда случится пасть, но снова воспринимать ревность и труд о том же.